Карен постепенно становилась женщиной. Она испытывала первые радости и горести, сопровождающие чувство любви не к родителям или к подругам, а к мужчине. Избранником Карен был Могенс Сорензен, лучший футболист школьной команды, и она стала предметом зависти всех остальных девушек. Ее незаурядные хореографические способности побудили ее учителя настаивать перед Мэтт и Аго, чтобы они пытались устроить ее в Копенгагенский королевский балет. Она одаренная девушка, говорил учитель, и ее танец выразителен не по годам. В начале 43-го года Хансены начали все более и более тревожиться. Датское движение сопротивления установило связь с генштабом союзных войск и передавало туда важнейшие сведения о расположении военных заводов и складов на территории Дании. Не ограничиваясь этим, бойцы сопротивления помогали бомбардировщикам британской королевской авиации при налетах на эти объекты. Полиция и другие продавшиеся немцам террористы приступили к широким карательным мерам. По мере усиления этой деятельности Аги начал задумываться все чаще и чаще. Происхождение Карен было известно всем в Аалборге. Хотя никаких мер против датских евреев еще не принимали, но это могло случиться со дня на день. Он не сомневался, что полицаи донесли немцам все, касающееся Карен. В конце концов, Мэтта и Аги решили продать свой дом в Аалборге и перебраться в Копенгаген под тем предлогом, что у Аги будет там большее поле деятельности, да и Карен там скорее сможет продолжать свои хореографические занятия. Летом 43-го года Аги стал компаньоном в юридической фирме в Копенгагене. Они надеялись, что в огромном городе с его миллионным населением они легче смогут пройти незамеченными. Они достали подложное свидетельство о рождении, из которого явствовало, что Карен их родная дочь. Карен распрощалась с Моргенсом Сорензеном, испытывая все муки расставания с любимым. Хансены нашли очень хорошую квартиру на Сортедамсдоссеренген. Это была улица, утопающая в зелени, с видом на искусственное озеро и с множеством мостов, ведущих в старый город. Вскоре Карен привыкла к новой обстановке и полюбила Копенгаген. Это был сказочно красивый город. Карен, Агия и Максимилиан прогуливались часами, знакомясь с достопримечательностями города. В нем было столько чудесных мест. Можно было пройтись по порту, мимо памятника русалки, вдоль Лангелинии, или по пышным садам старого города, или по парку Христианборского дворца. Тут были каналы и узкие уютные аллеи со старыми пятиэтажными кирпичными домами, нескончаемые вереницы велосипедов и чудесный рыбный рынок на Гаммельштранде, такой большой и шумный, никакого сравнения с базаром в Аалборге. Однако жемчужиной этого сказочного города было Тиволи. Море мигающих огней с каруселями, театрами и ресторанами, с огромными цветниками, детским оркестром и вивекс-рестораном, с фейерверками и бьющим через край весельем. Очень скоро Карен начала недоумевать, как она жила вдали от Копенгагена. Однажды Карен вернулась домой бегом. Она побежала по лестнице вверх, вихрем ворвалась в дом и бросилась обнимать Аги, который как раз читал газету. «Папа, папочка!» Она стащила его с кресла, обхватила и пустилась с ним в пляс. Затем она его бросила растерянного посреди комнаты и начала плясать сама, то и дело подбегая к нему и обнимая. В дверях появилась Мэтта и улыбнулась. «Твоя дочь хочет сообщить тебе, что она принята в королевский балет». «Вот как», — сказал Аги, — «это же чудесно». Этой ночью, когда Карен заснула, Мэтту было не унять. Они говорят, что она одна среди тысяч. 5 или 6 лет упорных занятий, и она станет звездой. «Это хорошо». «Это очень хорошо», — сказала Аги, стараясь не подавать вида, как гордится он сам. Однако далеко не все в Копенгагене было так сказочно благополучно. Каждую ночь земля содрогалась от взрывов, устраиваемых подпольщиками. В воздухе полыхало пламя пожаров, раздавались выстрелы из винтовок и пулеметные очереди. Саботаж, карательная экспедиция. Полицаи начали систематически разрушать все то, что было дорого датчанам. Наемные датские террористы взрывали театры, пивоваренные заводы и общественные здания. Датские подпольщики отвечали ударом на удары и уничтожали военные заводы, работающие на немцев. Очень скоро не стало ни дня, ни ночи, когда бы не раздавались взрывы и не взлетал в воздух какой-нибудь объект. Во время немецких парадов улицы пустели. Датчанам не было дела до немецких праздников. Зато в каждый датский национальный праздник улицы были полны народа, и все носили траур. Ежедневные верховые прогулки престарелого короля стали сигналом сбора для сотен и сотен датчан, восторженно приветствовавших его и бежавших за ним. Положение становилось все более и более напряженным, и, наконец, произошел взрыв. Утром 29 августа 43 года раздался взрыв, оглушивший всю Зеландию. Датский флот сам себя потопил, чтобы блокировать судоходство по каналам. Немцы пришли в бешенство. Они двинули войска к правительственным зданиям и к королевскому дворцу в Амалиенборге. Королевская гвардия оказала сопротивление, возникла бурная перепалка, но тут же все было кончено. Место королевской гвардии в Амалиенборге заняли немецкие солдаты. В Данию налетела целая стая немецких генералов, эсэсовцев и гестаповцев, чтобы навести порядок в стране. Датский парламент был распущен, был опубликован ряд декретов, образцовый протекторат перестал быть образцом, если он вообще когда-либо им был. Датчане ответили на мероприятия немцев усилением саботажа. Склады оружия и боеприпасов, заводы, мосты — все летело в воздух. Немцев охватила тревога. Саботаж датчан становился чувствительным. Из немецкого оккупационного штаба, расположенного в отеле «Данглетер», пришел приказ: все евреи обязаны носить желтую повязку с шестиконечной звездой. Этой же ночью подпольная радиостанция передала призыв ко всем датчанам. Король Христиан дал из дворца в Амалиенборге следующий ответ на немецкий приказ о том, что евреи обязаны носить повязку с шестиконечной звездой. Король пояснил, что все датчане равны. Он сам наденет первую повязку, и он надеется, что все лояльные датчане последуют его примеру. На следующий день почти все жители Копенгагена носили повязку с шестиконечной звездой. Еще через день немцы отменили приказ. Хотя Аген не участвовал активно в движении сопротивления, но его компаньоны по фирме были руководящими членами подполья, и время от времени он получал информацию об их деятельности. В конце лета 43-го года его охватила сильная тревога, и он решил, что Мэтта должна что-то сделать с Карен. «Я это знаю точно», — сказал Аги жене. «В ближайшие месяцы немцы задержат всех евреев в Дании. Мы не знаем только, в какой точно день гестаповцы ударят».